Моя биосфера, я коллекционер. Ты же знаешь, не мутаешь себе нервы. Вокруг одни бандиты, пьяницы и типы. О май гаш, готовы убить, ты моя трек, не моя трюк. Я как скейт-артист, да я парень, делаю я кик-флип. Ап-твист, моя трек, это бурьба, это на прогиб. Я сидел на наркоте, плотнее, чем Лил Пип. И не стоп, мы дети себе не соцсетей. Первый год я по игре, мое имя знает. Заберут все, что у тебя есть. Ты не осознаешь даже мощь на тебе. Под капотом табун, 500 голов. Со мной орава голодных, сумка ножей и стволов. Гандумица вточили, чтобы лучше взяло. Я не с миром пришел, а пидорасом на зло. Накрывайте нам стол, когда наносим визиты. Бич, падай мордой на пол. А мы кричим, как джунгары, с нами вообще не тепло. Кидай данги! И для каждого из моих бро. Если помело, тебя подвело. Мы забрали ваше тело, четко слились, будто НЛО. Эй, глянь табло, если цел, значит повезло. Ведь наши на беге не оставляют ни людей, ни слов. Пробивай лов, челик, ты все барахло. Если че, по боевым искусствам, сука, есть тепло. Мы заберем все, что нам надо, ты добавишь нам еще джаманти. Чисточенькое масло. От отката до отката, родом с Акимата, да. Живу не на зарплату. Какая нах зарплата? Жену на шопинге в Милан, токалки новый мерин. Бюджеты, закупки, это такой порядок, у нас такие устои. Ты с какого жуза, бля, ты недостоин. Чей племянник, на ком жена ты? Сука, че за проблема, я из Акимата. Эй, нахуй всех таких, как ты, нахуй твоя сука. Мне необходима сумма, просто набивай мне сумку. Это атыровский, отбирает твои цацки. Просто знай, наше дело, это выживать по-царски. Казахстанский паспорт, паспортанский. Пашем ходах пастор, плачут их опашки. Наши карандашный запад, чувствуй этот запах. Мутим все внезапно. Все за тебе дорого, серебро и золото, евро или доллары. Заберем все, что у тебя есть. Все за тебе дорого, серебро и золото, евро или доллары. Заберем все, что у тебя есть. Халабелый друг, выбегай из домов. Это Халли-Галливуд, мы над вами ставим опыт. И мы ставим там и тут, и тебе и повые каноны. Камоны не экономим, на мадам отдай тайм. Ты полная орда. Мама пропитала города, протоптала полмира. Попала к вам на провода. Каунтаун, мой друг, ведь едва стемнее. Мы влетаем без стука, как ветра степей. Эй, Навалом-валом, бай-бай. О, дарам-дарам-дам-вом. Не время сидеть по домам, ведь поднимай себя и давай к нам. Твой город в огне. Yeah, за нами горят города. Все об этом подряд говорят. Они поднимают свои руки к небу, будто белый флаг. Они и так знают, что мы заберем все, что тебе дорого. Куски наличных, то, что надо. Индустрия тает на глазах, как плитка шоколада. Wow, yeah. За моим окном не гарли. Мои части на ее губах, как гроздья винограда. Wow, yeah. Белый, посмотри на правду. Выкинь нахуй свой респект, скорее поставь мне мои бабки. Wow, yeah. Самый дикий парень в баке. Пару литров я тут пока ты хлопал, я забрал песню. Я врываюсь в это здание, потому что я хаза. Эй, бала, я на задании, потому что я хаза. Они двигаться не станут, потому что я хаза. Мы взяли сами в Казахстане, потому что я хаза. Парень, мы имеем вес, пару граммов пресс. И в моем кармане то, что вырубить каждого здесь. Мята фейс, я пиздец, похуй ролим кэс. Макушка от этой дрянь, парень, попелет в этих мест. Бегаем в костюме два дня в три колях. Утром после клуба бабану в Бурабай. Знаешь, я откуда 01 Астана. Я не пожму тебе краба, если скажешь, ну султан. G-Swap, в принципе, я и есть сын степи. Добавлю ноль, если судьба поставит крест на мне. В левой руке мел судьбы, в правой, сука, ствол судьбы. Я сделаю все, чтоб ни один мой сын не лез в кредит. Все, что тебе дорого, серебро и золото, евро или доллары, заберем все, что у тебя есть. Все, что тебе дорого, серебро и золото, евро или доллары, заберем все, что у тебя есть.